прорыва тяжелых укреплений противника и на момент разработки обладал выдающимися тактико-техническими характеристиками. Опытный образец танка был вооружен 45-миллиметровой пушкой и имел конструкцию корпуса, отличную от машины, которая пошла в серию. В дальнейшем Т-28 оснащались 76-миллиметровой короткоствольной, а затем и длинноствольной пушкой и тремя пулеметами ДТ. Проводились эксперименты по установке на танк 85-миллиметровой пушки. Боевое крещение Т-28 приняли во время Советско-финской войны 1939-1940 годов и в боях начального периода Великой Отечественной. Хотя этот танк остался в тени Т-34 и КВ. По меркам 1941 года это была достаточно современная боевая машина. Танк отличался хорошей надежностью, а его ремонтопригодность была просто феноменальной. К примеру, во время Зимней войны некоторые Т-28 подбивались и восстанавливались до 5 раз. В начале Великой Отечественной войны большую часть оставшихся машин модернизировали и оснастили дополнительными броневыми экранами, приблизительно приравняв к немецкому среднему танку Panzerkampfwagen 4. Однако лишь считанные единицы этих машин остались в строю до 1944 года, когда приняли участие в прорыве блокады Ленинграда. Всего в мире сохранились 4 экземпляра Т-28. Один из них находится в экспозиции под открытым небом Центрального музея вооруженных сил в Москве. Остальные в Финляндии. Две машины в экспозиции танкового музея в Пароле и одна на территории воинской части в Миккеле. Тактико-технические характеристики. Масса 27,8 тонны. Экипаж 6 человек. Длина 7440 мм. Ширина 2800 мм. Высота 2820 мм. Вооружение. 76,2 миллиметровая пушка, 4 пулемета калибра 7,62, бронирование до 30 мм, мощность двигателя 500 лошадиных сил, скорость по шоссе до 40 км в час, запас хода по шоссе 180 км.